10.22. Ночной энурез. На точках нижних конечностей применяют тормозной метод, на животе и пояснично-крестцовой области – возбуждающий. Лечение длительное. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3 курсов. Локальные точки – Шэньшу, Минмэнь, Цихайшу, Дачаншу, Гуаньюань, Баляо, Чанцэнь, Джунзи, Цуйгу. Отдаленные точки – Цзусанли, Хэгу, Саньиндзяо, Дидзи, Инь, Линцюань.